остался за командира полка вместо Туманяна майор, а в последнем майском приказе подполковник. Шел быстро, но навряд ли ему чего-нибудь передали сверх того, что заслужил. Конечно, то, что герой известную роль в выдвижении сыграла. Но ведь на войне как? Если сам по себе герой, а как командир слабый, заодно то, что герой теперь двигать не станут. Наказать иногда задумаются, а двигать нет, себе дороже. Сенцов думал об Ильине без зависти. Такое прошел за войну, что не жалко для него ни полка, ни звания подполковника, ни звезды на грудь. Все дали и правильно сделали. Если в чем и повезло на войне Ильину, в одном, что не только жив, но ни разу не ранен. Ни разу за всю войну, ни на что кроме войны времени не терял. Ни на переформировки, ни на тыловое сидение, ни на госпитале. Так и прошел все 3 года без царапины. Не то что ты. Тьфу, чтобы не сглазить. Война идет, и люди на ней или помирают, или растут, как Ильин. Хотя бывает и так, что война идет, а люди на ней стоят. Она их за собой вперед тащит, а они все равно затылком вперед, а взглядом назад, в прошлое. Усмехнувшись, подумал Сенцов и вдруг спросил. 25 еще не стукнуло? Смотря для кого, сказал Ильин. Для других считается раз с 19-го года 25, а для себя пока считаю 24. Хочу еще 5 месяцев молодым пожить. Он улыбнулся, но затем, что сказал, почувствовалось серьезное. Наверное, вел счет с самим собой, что успел и чего нет. А может, и ревниво думал, нет ли в их армии командира полка еще моложе его. Хотя теперь, кажется, такого не было. Был один в 202-й дивизии, да убили зимой в тех зимних боях на Слюдянке. Честолюбивый и цену себе знает. Хотя человеком от этого не перестает быть. Подумал Сенцов и вспомнил один случай в Сталинграде, казалось бы, незначительный, но много открывший ему в Ильине. Как-то уже к концу боев, когда они заняли под КП подвал, где раньше был штаб немецкой дивизии, он вошел и услышал, как Ильин сам себе читает вслух одну из тех бумаг, что остались после немцев везде, и на столах, и под столами. И насколько мог судить Сенцов, читал Ильин эту бумагу довольно бегло, не ломая языка. «Выходит, ты немецкий знаешь?» — спросил Сенцов. «Чего ж ты скрывал до сих пор? Разве это называется «знаю»? Просто поинтересовался, могу ли прочесть». Там у нас в Балашове много немцев по Волжье жило, и я в педучилище вместе с ними учился. Прислушивался к их языку,